Глава третья. Утром на заводе было объявлено, что по случаю введения военного положения рабочий день увеличивается на 2 часа. До дальнейшего распоряжения. Татьяна предположила, что дальнейшее распоряжение поступит только в конце войны. Красенко уведомил рабочих, что партийное руководство решило организовать производство тяжелого танка КВ-1 для обороны Ленинграда и что вся оборонная продукция будет производиться на Кировском. Товарищ Сталин не будет перебрасывать вооружение с Южного фронта для защиты города. Придется обходиться тем, что есть. После этого собрания многие рабочие вызвались идти добровольцами на фронт, и Татьяна опасалась, что завод вообще закроется. Ничего подобного. Когда все разошлись, она и еще одна работница Зина, измученного вида женщина средних лет, вернулись к конвейеру. Пришлось взять в руки молоток и заколачивать ящики. К 7 часам руки и спина невыносимо ныли. Когда Татьяна с Зиной шагали вдоль заводской стены, то, не доходя до остановки, Татьяна заметила возвышавшуюся над толпой темную голову Александра. «Мне нужно идти», — пробормотала она, с трудом переводя дыхание и ускоряя шаг. «До завтра». Зина что-то пробормотала в ответ. Подойдя ближе, Татьяна кивнула. «Что ты здесь делаешь?» Она слишком устала, чтобы изображать безразличие. Проще улыбнуться. «Хочу проводить тебя домой». «Как прошел твой день рождения? Кстати, ты поговорила с родителями?» «Нет, не поговорила», — покачала головой Татьяна, избегая разговоров о дне рождения. «Может, поручишь это Даше? Она больше для этого подходит». «Разве?» «О, намного. Я трусливее зайца». Я пытался объяснить ей. Она и слушать ничего не желает. Конечно, это не мое дело. Я просто пытаюсь помочь. Он пожал плечами и, оглядев длинную очередь на автобус, заметил. «Мы в жизни не сядем на этот автобус. Пойдем пешком». «Только до трамвая, у меня сил нет. Целый день орудовала молотком». Она остановилась, поправляя волосы. «Долго ждал?» 2 часа», — признался он, и ее усталость куда-то подевалась. Она удивленно взглянула на Александра. 2 часа? Неужели ради меня?» — мелькнуло у нее в голове. «Рабочий день продлили до 7, прости, что так получилось». Они перешли дорогу и направились к улице Говорова. «Почему ты с оружием?» — спросила она, показывая на винтовку. «Опять патрулируешь?» «Нет, я свободен до 10. Приказано носить с собой». «Они еще не прорвались?» — спросила Татьяна, стараясь скрыть свое беспокойство. «Еще нет». «А винтовка тяжелая?» «Не очень. Хочешь поносить?» «Конечно», — оживилась она. «Никогда не держала в руках винтовки». Татьяна схватила винтовку и едва не уронила. Такой тяжелой она оказалась. Пришлось удерживать ее обеими руками. Но все равно сил было маловато. «Не знаю, как у тебя это получается. Лучше сам неси», — сказала она. «Может, придется не только нести, но и стрелять. И бежать вперед, и падать на землю, и вскакивать, и снова бежать. С винтовкой в руках и рюкзаком на спине». «Не знаю, как у тебя это получается», — повторила она. «Хорошо быть таким сильным. Уж он-то в 2 счета справился бы с Пашей». Подошел переполненный трамвай. Они едва туда втиснулись. На этот раз стояли. Александр держал одной рукой винтовку, а другой стискивал коричневую кожаную петлю. Татьяна вцепилась в ржавую металлическую стойку. При каждом толчке ее бросало на Александра. И она каждый раз извинялась. Его тело казалось тверже заводской стены. Татьяне хотелось посидеть с ним где-нибудь в тихом месте. Расспросить о родителях. Нельзя же говорить об этом в трамвае. Да и стоило ли пытаться узнать о нем больше? Ведь тогда они станут ближе, а ей нужно быть от него как можно дальше. Татьяна молчала, пока они не доехали до проспекта Майорова, где пересели на 2-й номер, который шел в сторону Русского музея. «Ну, вот, мне пора», — неохотно сообщила Татьяна, когда они вышли. «Хочешь, немного посидим?» — неожиданно спросил Александр. «Вон на тех скамейках в Михайловском сквере». «Ладно», — кивнула Татьяна, стараясь не показывать своей радости. Только после того, как они сели, Татьяна заметила, что он чем-то озабочен, словно хочет сказать что-то и не может. Только бы он не стал говорить о Даше, ведь и без того все ясно. Тем более, что он старше, должен многое понимать. «Александр, как называется это здание?» — спросила она, ткнув пальцем в первое попавшееся на глаза строение. «Гостиница европейская. Она и Астория — лучшая гостиница в Ленинграде». «Похоже на дворец. А кто здесь останавливается?» «Иностранцы». Мой отец ездил в Польшу по делам несколько лет назад. Как я ему завидую, хотелось бы и мне посмотреть мир». Она неловко сглотнула и закашлялась. «Александр, мне жаль твоих родителей. Пожалуйста, расскажи, что случилось». С губ Александра сорвался облегченный вздох. «Твой отец прав. Я не из Краснодара». «Правда? Откуда же?» «Ты когда-нибудь слышал о таком городе, как Барингтон?» «Нет. Где это?» «Массачусетсе». Татьяна подумала, что ослышалась. Глаза ее медленно округлились. «Массачусетс?» — охнула она. «Как в Америке?» «Да, в Америке». «И ты американец?» «Именно». Татьяна потеряла дар речи. В ушах громом отдавался стук сердца. Она вынудила себя закрыть рот и выпрямиться. «Смеешься? Я, конечно, дурочка, но не настолько». «Не смеюсь», — покачал головой Александр. «Знаешь, почему я тебе не верю?» «Знаю. Считаю, что такого не бывает». «Совершенно верно, не бывает». «Коммунальные квартиры очень разочаровали», — вздохнул Александр. «Мы, то есть отец, питал такие надежды на новую жизнь, а оказалось, что здесь нет даже душа». «Душа?» «Неважно, горячей воды. Мы даже не смогли принять ванну в той гостинице, где остановились. А у вас есть горячая вода?» «Конечно, нет. Мы кипятим воду на плите и разбавляем холодной. А каждую субботу ходим в баню, как все в Ленинграде». «В Ленинграде, Москве, Киеве, во всем Советском Союзе», — кивнул Александр. «Нам повезло. В маленьких городах и водопровода нет. Дед рассказывал». «Верно. Мы долго не могли привыкнуть к общим туалетам, но все же как-то приспособились. Приходилось готовить на дровах и воображать себя семейством Ингл». «А кто это?» «Семья Ингл жила на американском западе в конце 19 века. Но мой отец был социалистом и хотел жить там, где строят новую жизнь. Я как-то иронично заметил отцу, что это куда лучше, чем Массачусетс. Он ответил, что социализм без борьбы не построишь. Думаю, тогда он искренне в это верил». «Когда вы приехали?» «В 30-м. Как раз после биржевого краха в 29-м». Начал было объяснять Александр, но взглянул на ее непонимающее лицо и вздохнул. «Неважно. Мне было 11, и я вовсе не хотел уезжать из Барингтона». «О, нет», — прошептала Татьяна. «Но мы быстро отрезвели, когда пришлось возиться с примусами, пользоваться коммунальным туалетом, умываться холодной водой. Мать начала пить. Почему нет? Пили все». «Да», — кивнула Татьяна. «Водка в доме не переводилась, отец пил». «А если туалет был занят соседями по квартире, мать выходила в парк и шла в общественный туалет, обычную выгребную яму с деревянным помостом и дыркой посередине». Он брезгливо передернулся, и Татьяна тоже вздрогнула, несмотря на теплый вечер. Она погладила Александра по плечу, и поскольку тот не отодвинулся, не отняла руки. «По субботам», — продолжал Александр, «мы с отцом, как и твоя семья, шли в баню и по 2 часа ждали в очереди. Мать ходила туда по пятницам, жалея. Я думаю, что не родила дочь. Тогда она не была бы так одинока и не страдала бы так сильно». «А за тебя она не переживала?» «Еще как. Сначала все было ничего. Но потом я стал обвинять их в том, что они испортили мне жизнь. Тогда мы жили в Москве. 70 идеалистов, и не просто идеалистов, а идеалистов с женами и детьми, обитали в таких же коммуналках. 3 туалета и 3 маленькие кухни на длинный коридор». Татьяна только плечами пожала. «Как ты это выдерживаешь?» Она немного подумала. «В нашей квартире только 25 человек, но... что я могу сказать? На даче куда лучше. Свежие помидоры, огурцы и утренний воздух. Такой душистый. Пахнет чистотой». «Да», — воскликнул Александр, едва она произнесла магическое слово «чистота». «И так хорошо иногда побыть одной», — добавила она. «Получить хотя бы немного...» Она запнулась, пытаясь найти подходящее слово. Александр вытянул ноги и повернулся к Татьяне, пристально глядя ей в глаза. «Ты понимаешь, о чем я?» — сказала она. Он кивнул. «Как, по-твоему, что теперь будет?» «Дела не слишком хороши, Таня. Вероятно, кое-кто, особенно на Украине, надеется, что с приходом фашистов станет легче. Но Гитлер в 2 счета развеет эти иллюзии. Как развеял их в Австрии, Чехии, Польше. В любом случае, чем бы ни кончилась война, вряд ли для нас что-то изменится. Кстати, кого-то из твоих знакомых забрали?» Татьяна крепче стиснула его плечо. Она не любила говорить на подобные темы. Это немного ее пугало. «Я слышала, что одного из папиных сослуживцев арестовали. Несколько лет назад исчезли жилец с дочерью, а их комнату отдали Сарковым». Она не сказала, что отец считал Сарковых сотрудниками НКВД. «Вот-то со мной случилось нечто подобное», — вздохнул Александр, вынимая папиросу. «Но я не могу не думать о своих родителях, которые приехали сюда с такими надеждами и верой, впоследствии жестоко растоптанными. Не возражаешь, если я закурю?» «Ничуть», — кивнула Татьяна, не отрывая взгляда от его лица. «Должно быть, в Америке жизнь была нелегкая, если твой отец мог бросить родину». Александр молчал, пока не докурил папиросу до мундштука. «Ошибаешься. Коммунизм в Америке 20-х, так называемое «красное десятилетие», был весьма моден среди богатых. Отец Александра, Гарольд Баррингтон, хотел, чтобы сын вступил в союз коммунистической молодежи, юных пионеров Америки, едва тому исполнилось 10. Он сказал, что союз нуждается в поддержке и новых членах, поскольку мало кто выражал желание в него вступить. Александр тоже отказался. Он уже был в младшем отряде бойскаутов и не собирался ничего менять. Баррингтон был маленьким городком в Восточном Массачусетсе, названным в честь Баррингтонов, живших здесь со времен Бенджамина Франклина. Основатель рода сражался в войне за независимость. В 19 веке четверо Баррингтонов были мэрами, а трое предков Александра погибли в гражданской войне. Отец Александра хотел оставить свой след, идти собственным путем. Мать Джина, приехавшая из Италии 18 лет, чтобы приобщиться к американскому образу жизни, осуществила свою мечту, когда изменила имя на Джейн и через год вышла за Гарольда Баррингтона. О своей семье, оставшейся в Италии, она постаралась забыть. Сначала Джейн и Гарольд считались радикалами, потом социал-демократами и, наконец, вступили в коммунистическую партию. В их стране это было позволено, и они верили в идеи коммунизма всем сердцем. Современная прогрессивная женщина Джейн Баррингтон не хотела иметь детей. И Маргарет Сенгер, основательница Американской лиги контроля за рождаемостью, считала, что Джейн совершенно права. Но на 12-м году супружеской жизни Джейн решила, что дети все же не помешают. После 5 выкидышей на свет появился единственный сын Александр. Тогда ей было 35, а Гарольду — 37. Александр жил и дышал коммунистической доктриной с того момента, как стал достаточно взрослым, чтобы понимать родной язык. В уюте и комфорте родного дома, где всегда было тепло и светло, Александр с легкостью произносил слова «пролетариат», «равенство», «манифест», «ленинизм», даже не понимая их значения. Когда ему исполнилось 11, родители решили претворить идеи в жизнь. Гарольд постоянно попадал в участок за организацию так называемых мирных демонстраций на улицах Бостона. Наконец он отправился в Американский союз гражданских свобод и попросил помочь ему получить убежище в СССР. Для этого он готов был добровольно отказаться от американского гражданства и перебраться в Советский Союз, где надеялся обрести единомышленников. Бесклассовое общество, где нет безработных, нет предрассудков, где религия отделена от государства. Последнее не слишком радовало Баррингтонов, но они считали себя прогрессивно мыслящими людьми, согласными отказаться от Бога, чтобы помочь строить социализм. Гарольд и Джейн сдали свои паспорта и прибыли в Москву. На первых порах их встречали и принимали как королевских особ. Казалось, один только Александр замечал омерзительные грязные туалеты, отсутствие мыла, нахальных беспризорников, одетых в лохмотья и часами ожидавших возможности стащить объедки из ресторана. Пьяные драки в пивных, куда Гарольд брал иногда Александра, вызывали у мальчика такое отвращение, что он перестал туда ходить. Ему все меньше и меньше хотелось бывать вместе с отцом. Однако в гостинице, где они поселились, их всячески ублажали. Впрочем, как и приехавших из Англии, Италии и Германии. Гарольд и Джейн получили советские паспорта, оборвав тем самым последние связи с Америкой. Александр, как несовершеннолетний, должен был получить паспорт только в 16, вместе с припиской в военкомате. Александр пошел в школу, выучил русский, обзавелся друзьями. Он медленно свыкался с новой жизнью. Потом Баррингтонам объявили, что им придется выселиться из бесплатной гостиницы и самим о себе позаботиться. Советское правительство больше не могло их содержать. Беда была в том, что Баррингтонам не удалось найти жилье в Москве. Пришлось перебраться в Ленинград, где после долгих поисков они отыскали две комнаты в ветхом здании на правом берегу Невы. Гарольд устроился на работу на Эжурском заводе. Джейн стала пить. Александр все больше уходил в себя, сосредоточившись на учебе. Все кончилось в мае 36-го, когда Александру исполнилось 17. Джейн и Гарольд Баррингтон были арестованы самым неожиданным и самым обычным образом. Однажды Джейн не вернулась домой с рынка. Все, чего хотел Гарольд, сообщить об этом сыну, с которым они сильно поссорились незадолго до ареста Джейн, и которого он не видел вот уже двое суток. Через 4 дня после исчезновения жены, 3 часа ночи, в дверь тихо постучали. К сожалению, Гарольд не знал, что за Александром уже приходили сотрудники НКВД. В большом доме Джейн допрашивал некий Леонид Слоенко. «Интересные вещи вы рассказываете, гражданка Баррингтон», — посмеивался он. «Не хотите знать, откуда мне все известно?» «Но мы с вами до этого дня не встречались», — пыталась она возразить. «Таких, как вы, я повидал немало». «Неужели? Неужели так много американцев эмигрируют в Советский Союз?» «Тысячи», — подтвердил он, словно послушал ее мысли. «И все хотят жить свободной жизнью, избавиться от капиталистического ига. Вам давно пора отбросить свои буржуазные воззрения и взглянуть на происходящее с точки зрения новой, советской женщины». «Разве я не сделала этого? Не отказалась от своего дома, работы, друзей, прошлой жизни. А вы меня предали». «Каким же это образом? Тем, что накормили, одели, дали вам работу, жилье?» «В таком случае, почему я здесь?» — произнесла Джейн. «Потому что это вы предали нас. Тех, кто пытается трудиться на благо всего человечества, стереть с лица земли бедность и нищету. Кто, как не вы... Всего несколько недель назад посетили американское посольство в Москве. Забыли, как клялись в преданности Советскому Союзу. Работали в Народном фронте. Отказались от американского гражданства. Больше вы не американская гражданка. Им все равно, что с вами будет». Слоенко рассмеялся. «Да чего же вы самонадеянны? Бежите из своих стран, обличаете правительство, обычаи, образ жизни. Но при первых же трудностях проситесь обратно». «Ну так вот, американцам нет до вас дела. Отныне ты и твой сын советские люди. И мы будем поступать с вами по советским законам». Все это было чистой правдой. 2 недели назад Джейн и Александр ездили в Москву в американское посольство. Должно быть, за ними велось постоянное наблюдение. Прием, оказанный в посольстве, был, мягко говоря, прохладный. Америку не интересовала их судьба. «За нами следили?» — спросила она. «А ты как думаешь? И мы оказались правы. Ты себя выдала. Теперь тебя будут судить за измену по 58-й статье. Знаешь, что тебя ждет?» «Знаю», — кивнула Джейн. «Скорее бы». «Ну, зачем спешить?» — протянул Слоенко. Джейн уставилась на него. Высокий, представительный, сильный. Что она против него? «Порвала со своей страной и предала ту, которая тебя приютила. Говорят, вы, Баррингтона, неплохо жили, пока не уехали. Явились сюда. Что ж, мы встретили вас как дорогих гостей, хотя были убеждены, что все вы шпионы. Да, мы наблюдали за вами. Необходимая предосторожность. Мы помогли вам встать на ноги, обещали, что позаботимся о вас, и за это требовали только беззаветной преданности делу социализма, как от всех советских людей». Так сказал товарищ Сталин. «А ты поползла в посольство, потому что решила бежать, как в свое время из Америки. Но они от тебя отказались. И что теперь? Куда пойдешь? Что будешь делать? Не нужна ты ни нам, ни им. Показала, что недостойна доверия». «Теперь только смерть», — спокойно кивнула Джейн. «А что будет с сыном? Умоляю, пощадите его, он еще мальчик. И не отказывался от американского гражданства». «Почему же? Отказался, когда получил приписное свидетельство и стал советским гражданином». «Но он не вел подрывной деятельности в Америке. Не вступал в коммунистическую партию. Прошу вас». «Да он самый опасный из вас», — перебил Слоенко. Джейн увидела мужа всего один раз, прежде чем предстала перед так называемой «тройкой». Ей вынесли приговор и почти немедленно расстреляли. Гарольда арестовали через несколько дней. Да, все это время он тревожился за сына, но отчаяние перевешивало. Отчаяние от того, что его идеи, надежды и мечты потерпели полный крах. Он уже бывал в тюрьмах и раньше. Очередное заключение не слишком его волновало. Попасть в тюрьму за убеждение было чем-то вроде почетного знака, и в Америке он с гордостью носил этот знак. «Я сидел в лучших массачусетских тюрьмах», — рассказывал он. «Никто в Новой Англии не пострадал за веру больше меня». Он и до сих пор был убежден, что социализм строится не так быстро и успешно только потому, что это Россия. В Америке все было бы иначе. Только там возможен коммунизм. Ах, если бы он мог воплотить свои идеи дома. Дома. Неужели он все еще думает об Америке как о родном доме? В Советском Союзе жилось неплохо, но это не его дом. И русские это знали. И как бы он ни отказывался этому верить, они больше не собирались его защищать. Теперь он был врагом народа. Что ж, их можно понять. Гарольд презирал Америку. За пустоту, фальшивую мораль, индивидуализм. Только идиоты могут поверить в тамошнюю демократию. Но теперь, сидя в сырой камере, он больше всего на свете хотел отправить мальчика в эту Америку, любой ценой, как бы велика она ни была. Советский Союз не мог спасти Александра. Только Америка. Что он сделал со своим сыном? Какую жизнь ему уготовил? Гарольд уже не понимал, за что боролся. Перед глазами стояло восхищенное лицо Александра, смотревшего на отца, который субботним днем 27-го года выступал на трибуне в Гринвиче, штат Коннектикут, выкрикивая лозунги. «Кто этот мальчик, которого он назвал Александром?» «Он сам нашел свой путь, но как парень найдет свой в стране, который не нужен?» Все, о чем просил Гарольд в течение бесконечных допросов, увидеть перед смертью сына. Он взывал к человечности Слоенко, но тот смеялся. «Человечность не имеет ничего общего с построением социализма. Для этого требуется дисциплина и некоторая беспристрастность». «Это не беспристрастность, а жестокость», — возражал Гарольд. «Как бы то ни было, сына ты не увидишь, он уже мертв», — бросил Слоенко. Татьяна молча гладила Александра по руке. «Не так жаль», — прошептала она, наконец, отчаянно желая коснуться его лица, но не смея. «Александр, ты слышишь? Не так жаль». «Слышу, все в порядке, Таня», — сказал он, вставая. «Моих родителей уже не вернешь. Но я все еще жив, это уже что-то». Она никак не могла заставить себя подняться. «Александр, подожди, подожди. Как ты превратился из Барингтона в Белова? И что случилось с отцом? Ты больше не увидел родителей?» Александр взглянул на часы. «Куда только уходит время, когда я с тобой», — пробормотал он. «Нужно бежать, отложим этот рассказ до другого раза». Он сжал ее руку и поднялся со скамейки. На душе у девушки стало чуть легче. «Значит, они снова встретятся?» Они медленно вышли из сквера. «А Даше ты рассказывал?» — спросила Татьяна. «Никогда», — ответил он, не глядя на нее. «Я рада, что ты рассказал мне». «И я тоже». «Обещай, что когда-нибудь расскажешь остальное?» «Обещаю». Он улыбнулся. «Просто поверить не могу, что ты американец. Я до сих пор ни одного не знала», — покраснев, выпалила Татьяна. Он нагнулся, едва касаясь теплыми губами, поцеловал ее в щеку. «Осторожнее на улицах», — бросил ей вслед Александр. Татьяна кивнула. Он понуро побрел по тротуару, а девушка все смотрела ему вслед. Что-то похожее на отчаяние охватило ее. Что, если он обернется и увидит, как она на него пялится? Вот уж подумает дурочка, как глупо. И Александр в самом деле обернулся, а Татьяна так и стояла, не в силах пошевелиться и глядя на него. Он помахал ей рукой, и Татьяна помахала в ответ.